Глава 24. «Отлично придумано! Начинай!» — заявила фея, и в ее руках появилась большущая ведерко с попкорном. Мало того, эта самая ведерко украшала моя испуганная физиономия с надписью «Ты сможешь». Да она издевается. «А вы мне помочь не хотите?» — с трудом сдерживаясь, спросила я. «Ня, ты видящая, тебе и разгребать все это!» Хрустя воздушной кукурузы, ответила дама. «Так что не тяни, времени осталось не так много. Твоя предшественница из-за своей гордыни столько натворила, что еще немного, и тут будет небольшой взрыв». «Отлично». Я снова повернулась к кругу, который пульсировал все сильнее. «Ну да, действительно взрыв. Если вон те два символа соединятся, а пульсирование с каждым часом делает их все ближе друг к другу, а вон тот, наоборот, разъединится, то грянет самый настоящий взрыв. Надо же, еще пару дней назад я понятия не имела об этом. Только рисовала движущиеся картинки и с трудом разбирала символы, один из которых чуть не поджег меня, а другой едва не утопил. А сейчас я смотрю на изображение, украшающее пол, и вижу. Да-да, именно вижу, к чему это все может привести. Надо чем-то писать». Пробормотал я сама себе. Но у меня же рядом был зритель, и фея, естественно, не смогла удержаться от комментария. «Конечно же, кровью!» Я зло на нее зыркнула и тяжело вздохнула. «Конечно же, кровью. И легко говорить. А как я должна буду добыть эту кровь? Сама себя покалечить?» «Помочь?» Продолжая хрустеть попкорном, спросила дама. «Я сама». Процедила я, находя взглядом ножик, оставленная здесь Агнеликой несколько месяцев назад. Нет, ее помощью я пользоваться не стану. С феей останется разрезать себе руку до самого локтя. Разумеется, по доброте душевной. Ножик оказался грязным, с бурыми пятнами на лезвие и испачканной рукояткой. Собственно, чего я ожидала от вещицы, которая несколько месяцев пролежала в грязном и пыльном подвале. Тыкать себя этим не хотелось. Оно и до этого не сильно хотелось, но сейчас особенно... Так инфекцию какую-нибудь можно занести. Миры пусть и разные, но гигиены, всякие вирусы и микробы наверняка схожи. И на этом ноже их предостаточно. Тем более, что эта бурая штука на острее не что иное, как кровь. Я взглянула на уродливый шрам, украшающий руку. Агнелика в тот первый раз располосовала себе ладонь. Я помнила, как это было больно и неприятно. И повторять этот опыт не хотелось. Тело, конечно, не мое, но проводить... Последние три дня в горячке и агонии желания нет. Тем более, что, умирая, выпросить поцелуй для возвращения домой будет сложнее. Или нет? Последнее желание умирающей тоже выход. Я мотнула головой, прогоняя не слишком радужные мысли. «Соберись, Агния, надо действовать». «Ну, и долго ты будешь его разглядывать?» Недовольно прикрикнула фея, которая уже успела слопать полведерка попкорна. «Он грязный?» — ответил я, поворачиваясь к недовольной даме. — И что? — Можно занести инфекцию. — Ох уж эти землянки, вечно вам все не так! — поворчала она, закатывая глаза к потолку, потом дернула рукой, что-то прошептала себе под нос. — Ай! — вскрикнула я, ощутив болезненный укол и роняя нож на пол. На подушечке указательного пальца появилось небольшое красное пятнышко. — Ты меня уколола! — произнесла я, наблюдая, как капля набухает все сильнее. «Ну, конечно. Заметь, все чисто и стерильно, так что давай, не тяни и принимайся за работу. Это всего лишь палец, и я тебе его не разрезала и ладонь не тронула. А ведь могла!» «Спасибо», — съязвил в ответ. «Пожалуйста», — совершенно не смутилась-то. Крови становилось все больше. Вроде укольчик совсем маленький, а небольшой алый ручеек уже стекал по ладони. Его будто магнитом тянуло к магическому кругу. «Может, так и есть?» «Значит, тянуть больше нельзя». Собравшись силами и мыслями, я сделала шаг вперед. И едва не задохнулась. Сила и магия. Проклятые ритуалы, разорванные связи символов, которые все никак не могли собраться в единое целое. Это все налетело на меня, обрушившись шквалистым ветром и едва не придавив к земле своим грузом. С трудом удержавшись на ногах, я зажмурилась, пытаясь не утонуть в этом вихре чужих эмоций и чувств. Заклинание признал меня. Не только по крови, которая крохотными капельками падала в священный круг, оставляя после себя небольшие световые вспышки и легкое шипение, но и по силе. Я была видящей. То, к чему так стремилась Агнелика, но не могла сделать. Это была моя магия и моя стихия. Не грозный огонь, который я с трудом терпела и подчиняла, а именно это. Символы в завораживающем танце плясали вокруг меня, готовые подчиняться, слушать и становиться в нужном порядке. Надо было лишь показать этот самый порядок. Я знала, куда их так отчаянно тянуло. Завершить проклятие, которое не давало им покоя вот уже долгих 4 года. И ведь права фея. Я могла это сделать, раз и готова. Память Агнелики, которая до этого воспринималась просто как память, неожиданно взбунтовалась, словно часть души княжны еще жила в этом теле. Именно Агнелика, ее голос, так схожий с моим, сейчас нашептывал, уговаривал, умолял и угрожал. «Ведь это так легко, так правильно. Он заслужил». Как издевался надо мной, как обвинял в грехах, которые я не совершала, как пару часов назад флиртовал с этими глупыми девицами, полностью игнорируя мое присутствие. «И Алейн», — продолжал нашептывать ветер, — «он ведь не просто так оставил ее здесь. Может, раньше Виторн ее не любил. А когда проклятие спадет, все может измениться. Ты хочешь отдать его ей?» Голос становился все настойчивее. Символы перестали плясать перед глазами и медленно, но верно начали приближаться к своим законным местам. «Его надо наказать. Надо поставить на колени. Ты же этого хочешь?» «Нет!» Я крикнула так громко, что сама едва не оглохла. Зато голос в порыве ветра затих, перестав нашептывать и склонять к злодеянию. «Нет!» — снова крикнула я, сжимая кулаки. Кровь потекла все сильнее. «Я не ты. Я... Любовь — это не обладание, не подчинение». «Откуда тебе знать?» — раздался вдруг тихий голос совсем рядом. Сияние стало пульсировать сильнее, ветер стих, и откуда-то появился легкий дымок, складывающийся в знакомый образ. Агнелика с ее надменным взглядом, с кривой усмешкой и пронизывающим холодом в глазах. «Да, я действительно мало на нее походила. Слишком разными мы были». Жесты, мимика, выражение лица. Но это действительно была княжна. Создавая проклятие, девушка отдала часть своей души, навеки поселив ее здесь. И вот с моим приходом эта душа ожила, готовая сражаться до конца. «Откуда тебе знать, что такое любовь?» — прошипела княжна. «Ты жалкая землянка, посмевшая занять мое тело. Тебя никто никогда не любил. Ты с рождения никому не была нужна. Даже твой мужчина предпочел тебе другую. То, что сильнее и красивее. Тебе ничего не известно о любви». Каждое слово било по-живому, заставляя вздрагивать и отступать. И чем сильнее я сжималась, тем ярче и отчетливее становилось лицо Агнелики, обретая краски. Еще немного, и княжна подавит меня, уничтожит. Неужели я позволю ей сломить меня? Это заставило встрепенуться. А ведь правда, сломив меня, девушка может вновь занять свое тело. А я останусь здесь, в этом кругу. «Ну уж нет», — прошипела я, поднимая голову и смело встречая ее взгляд. «Я не позволю тебе вернуться. Не позволю вновь творить зло». «Да кто ты такая, чтобы судить меня? Кто ты такая, чтобы сметь мне мешать?» «Так, кто сильнее тебя, умнее и красивее», — выдала я. Агнелика рассмеялась. «Ты себе льстишь». «Нет». Я становилась все увереннее. «Это правда. Это не мои мысли, не мои слова. Джейд, это Витторн сказал. Сказал, что я лучше тебя. Умнее, красивее и сильнее». Княжна вздрогнула, отступая, и в глазах вспыхнула ненависть. «Неправда». В ее голосе уже не осталось былой уверенности, что придало мне сил. «Правда. Тот, кого ты любила, предпочел меня. И для этого мне даже не пришлось проклинать его. Ты слаба, Агнелика, и мне тебя жаль». «Замолчи!» — взвизгнула она, закрывая уши руками. От былой бравады из песни осталось и следа. А ее образ, все, что осталось от ее души, постепенно исчезало. «Замолчи! Сейчас же!» «Витторн будет свободен. Они все будут свободны от тебя. Ты прошлое, которое уже не вернется». Четко и ровно произнесла я, расправляя плечи. Взмах руки, и символы вновь пришли в движение. готовые подчиняться и встать на нужные места. «Нет!» — крикнула она, бросаясь вперед и тут же растворяясь дымком в воздухе, не сумев причинить мне вред. Все было кончено. Проклятие последний раз мигнуло голубым светом и погасло. На земле не осталось ничего. Просто земляной пол и все. А я продолжала стоять, опустив голову, тяжело дыша. Как сложно и странно было поверить, что это все правда, что все закончилось. Я смогла. Я победила. «Ну как прошла встреча со своим прошлым?» — поинтересовалась фея, заставив меня вздрогнуть и взглянуть на нее. «Вы знали?» «Про часть души Агнелики, конечно, знала. Удивительно, что ты не поняла этого. Проклятие не могло бы так долго существовать без частички ее души». «Она могла задеть мое тело», — сухо произнесла я, делая крохотный шаг вперед. Ноги слушались плохо. Вроде все прошло быстро и достаточно легко, а тело будто одеревенело, стало непослушным. «Могла», — кивнула фея, ведерко с попкорном в ее руках уже не было. «Но смотри, какой прогресс. Ты уже считаешь это тело своим и отдавать его не хочешь». «Я не хотела быть похороненной в этом проклятии», — возразила я, а потом устало спросила. «Попить есть?» На этот раз фея издеваться не стала. «Держи». Она снова сделала какое-то движение, и у меня в руках появился знакомый стакан из родного фастфуда. «О, кола! Да еще и со льдом!» — благодарно улыбнулась я, делая глоток. «Благодарю». Пузырики тут же защекотали горло. Я не сторонник газированных напитков, но сейчас это было очень в тему. «Что будешь делать дальше?» — спросила фея, наблюдая за тем, как я устроилась рядом с ней на булыжнике, попивая колу через трубочку. «Уничтожу кинжал, блокнот с записями. Не хватало, чтобы он попал еще кому-то в руки. Вернусь на бал и забуду об этом, как о кошмаре». Она кивнула, а потом вдруг протянула мне что-то. «Возьми». На ее руке лежал небольшой кулон в форме сверкающей золотом капли. «Это что?» Кулон я взяла, но надевать не спешила. «Подарок. Носи его и не снимай». «И для чего он?» Я еще больше насторожилась. Жизнь показала, что фея никогда ничего не делает просто так. Значит, и с этим кулоном что-то не так. «Я же сказала, что не люблю, когда моим планам кто-то мешает». «И?» «Это тебе поможет», — туманно отозвалась дама. «Бери, совершенно бесплатно и безопасно. А мне уже пора. Засиделась я тут с тобой». Фея поднялась, поправляя красно-черную юбку. «Не скучай, Агнелика, осталось немного». И исчезла в ворохе блесток. Я же не спеша допила колу, надела кулон, решив, что подарками феи не разбрасываются, даже такими непонятными, а потом занялась делами. Сжечь украденный блокнот, который Агнелика хранила здесь, не путать с тем, что я привезла из академии, не составило труда. А вот с кинжалом пришлось повозиться. В конце концов, мне удалось кое-как расплавить его, превратив в непонятную металлическую кляксу. «Вот и все». Вздохнула я с улыбкой, осматривая подвал, который сейчас выглядел просто как подвал. Пора возвращаться. Вот только покинуть подвал у меня не получилось. Джейд Витторн. Мужчина не думал, что это будет так тяжело. До новогоднего бала осталось всего 3 дня. 3 дня на то, чтобы соблазнить Агнию, очаровать, убедить остаться здесь, в этом мире, с ним. Витторн был уверен, что справится. В конце концов, 3 дня — это достаточно много времени, а девушка уже тянется к нему, хотя и боится в этом признаться. Но ошибся. Сначала появилась Олейн. Честно говоря, мужчина о ней совершенно забыл, но отказывать и полностью отвергать не стал. Конечно, играть чувствами девушки он не собирался, но решил воспользоваться ее присутствием. Агния ревновала и злилась, хотя и пыталась это скрыть. Уже этого факта хватило, чтобы воспрять духом и поверить, что шанс удержать Агнию здесь есть. А потом появились другие гости, и надежда померкла. Эти девушки. Витторн забыл, когда в последний раз его пытались очаровать сразу столько девиц. Раньше его авторитета хватало, чтобы отпугнуть лиц противоположного пола. Кроме того, 4 года назад все знали, что Фокр практически жених Агнелики. А против нее никто пойти не решался. Поэтому Фокра не трогали, строили глазки украдкой. но личного общения избегали. Сейчас такой угрозы не было, и мужчина в полной мере ощутил на себе всю прелесть девичьих чар. Плюс ко всему этот Айдер. Кто бы мог подумать, что ревность может быть обоюдно острой и болезненной? Витторн с трудом сдерживался, бросая взгляды на Агнию, которая вот уже минут 20 о чем-то беседовала с этим белобрысым оборотом. И она ему улыбалась, еще играла веером, явно показывая благосклонность. Агния и Айдер. Его Агния в руках этого... Витторн через силу улыбнулся на какую-то шутку, до хруста сжимая бокал с вином. «Не отдам. Моя». Айдер просто не знает, против кого решил пойти. Но ничего, он сейчас ему все объяснит и расскажет. Увидев, как мужчина отошел от Агнии и направился к столу с напитками, Фокр с трудом, но смог вырваться из окружения щебечущих девиц и пошел следом. Белобрысый совершенно не удивился, когда Витторн встал рядом и сухо спросил. «Поговорим?» «Надеюсь, вы не собираетесь меня бить прямо здесь, Витторн. Это неприлично. Да и Бьорн не одобрит такого». Усмехнулся Айдер, отставляя в сторону бокалы с напитками. «Новогодние праздники, пора любви и взаимопонимания. Когда все княжества должны быть как одно целое?» «Я сказал, поговорим. Бить вам морду я не собираюсь», — отозвался Витторн, с трудом сдерживая рвущегося наружу зверя. Наверняка глаза уже пожелтели, да и клыки ощутимо царапали нижнюю губу. «Ну, раз вы так настаиваете», — насмешливо отозвался мужчина, чувствуя собственное превосходство. Витторн с трудом сдержался, чтобы не зарычать. Обычно он, обладающий хладнокровием и поразительным спокойствием, смотрел на своих оппонентов так насмешливо изучающе, наслаждаясь их вспышками и злостью. «Пройдемте в кабинет». «Не стоит», — возразил Фокер, решив вернуть себе уверенность и главенствующее положение. «Для нашего разговора подойдет и терраса. Я вас надолго не задержу». «Как скажете». Слегка склонив голову, в издевательском поклоне отозвался Айдер. «Оторвать бы ему ее, эту голову», — с тоской подумал Витторн, идя следом за мужчиной на террасу и мысленно перебирая возможные способы членовредительства. Их совместный ход заметили, сделали выводы, но вмешиваться не посмели. Фокер лишь успел заметить предупреждающий взгляд Бьорна. «Итак», — еще шире улыбнулся Айдер, когда дверь за ними закрылась, — «что вы хотели со мной обсудить?» «Ваши планы насчет княжны». «Они вас не касаются», — отозвался мужчина, а в светло-карих глазах промелькнул холод. Сильный оборот, несмотря на стройность, некую хрупкость и изящество, умелый воин. Витторн слышал о его подвигах во время службы на границе. «Бой, если до этого дойдет, будет долгим, выматывающим и опасным». «Еще как касается». «Княжна Агнелика имеет право сама выбрать себе мужа». «И вы уверены, что это будете вы?» — прямо спросил Витторн. А перед глазами стоял образ Агнии. То, как она улыбалась этому белобрысому, как внимательно слушала его, склонив голову, как горели интересом ее глаза. «Не отдам никому». «А вы думаете, что вновь сможете сломать ей жизнь?» Улыбка на лице Айдера давно угасла. «Я? Я сломал ей жизнь?» — усмехнулся Фокер. «Кажется, у вас неверная информация». «Верная. Я знаю, что Агнелика сделала 3 года назад, но уверен, что всему виной вы и ваше поведение. Вы отказали ей, прилюдно унизили, выбрав другую. Кстати, княжна Олейн здесь. Почему бы вам не сосредоточиться на ней? Ведь, насколько мне известно, она все еще ваша невеста». «Формально», — отрезал Витторн, убрав руки за спину. Так больше шансов не пустить кулаки в ход. А подправить нос этому блондину хотелось. «Я не боюсь вас, Витторн, и отступать от княжны не собираюсь. Тем более, что ее отец дал добро на мое ухаживание. Наши семьи давно дружат и мечтают породниться». «Запомнить, поговорить с Бьорном и напомнить ему о том, что вставать на пути лучше не стоит, как и плести интриги за моей спиной. Вот же старый интриган. Только вчера рассуждал обо мне и Агнии, а уже сегодня дает добро этому, другу семьи». «Пусть мечтают дальше», — отрезал Фокер. «Этого не будет». «Я не отступлю», — упрямо повторил Айдер. «Я тоже». «Что ж, тогда, я думаю, нам больше сказать друг другу нечего», — усмехнулся мужчина. А теперь прошу простить, меня ждут. Агния. Его ждет Агния. Моя Агния. Витторн отступил, вцепившись руками в перила, и позволяя тому уйти. Драка — это не решить, он прав. Агния сама должна сделать выбор. Вопрос только в том, что это будет за выбор. Остаться здесь, в этом мире, с ним, или уйти благодаря этому белобрысому. Фокар нисколько не сомневался, что именно для возвращения домой девушка выбрала Айдера. И Витторн это совершенно не устраивало. Снова раздались шаги, и едва слышно щелкнул замок. «Думаю, ты хотел бы получить ответы на свои вопросы», — заметил Райден, входя. «Вы дали Айдеру добро на ухаживание за Агнеликой?» Продолжая смотреть в одну точку, произнес мужчина. «Дал и твоего совета, и тем более разрешения мне для этого не надо», — отозвался Бьорн. 4 года назад я уже сделал ошибку, когда решил надавить на дочь и силой выдать за тебя. Сам знаешь, чем это обернулось. Сейчас она получит право выбора». «Я понял», — отозвался Фокар. «Агнелика это заслужила. Я вижу, как сильно она изменилась, как хочет начать жизнь с чистого листа, забыв прошлое». «И меня?» «А это решать ей». «Я понял». Витторн кивнул, выпрямляясь и спокойно встречая взгляд Бьорна. «И сделаю все, чтобы Агнелика сделала правильный выбор». Райден кивнул, соглашаясь и принимая его ответ. Стоило ему вернуться в зал, как к нему тут же подошла Алейн. Она явно ждала его у дверей, собираясь перехватить, завладеть вниманием. «Потанцуем?» — с надеждой спросила девушка. В глубине светлых глаз горела такая надежда, что Витторн не посмел отказать. «Разумеется. Для меня большая честь пригласить вас на танец, княжна Алейн», — с поклоном произнес мужчина, чувствуя, как совесть вновь напоминает о себе, изъедая изнутри. «Не стоит играть с ней. Она этого не заслужила. Но это всего лишь один танец. Пусть Алейн хоть немного побудет счастливой». Кажется, они о чем-то разговаривали, о чем-то незначительном и неважном. Алейн все пыталась поймать его взгляд, смотря глазами обиженного котенка. А Витторн все больше мрачнел, чувствуя себя последним ничтожеством. «Спасибо за танец», — произнес мужчина, когда все закончилось. «Вы не могли бы принести мне попить?» — тут же спросила она. «Я спешу». «Но как же?» «В другой раз», — поспешно произнес он, отступая. Быстро осмотрел зал и только тогда понял, что Агнелики нигде нет. Судя по хмурому взгляду Айдера, он тоже не мог ее найти. Тревога, кольнувшая в сердце, становилась все больше. «Вы не знаете, где сейчас княжна?» Витторн решил сразу напрямую все узнать у княгини Айрин. «Нет». Женщина, которая до этого о чем-то беседовала с невесткой, удивленно на него посмотрела. «Может, вернулась к себе в комнату?» Тревоги в ее голосе не было. «Действительно, что может случиться с Агнеликой в родовом замке?» Где буквально все было направлено на защиту благородного семейства. Увидев жену Фагота, мужчина мысленно напомнил себе поговорить с парой о необычных способностях их младшего сына. Тревога не уходила, наоборот, она становилась все сильнее. «Где же ты, Агния?» Витторн сделал шаг к выходу, когда внезапно от адской боли скрутило все тело. Мужчина приглушенно рыкнул и ничком упал на пол, теряя сознание. Нечто похожее уже было. 4 года назад. Витторна тогда разбудил среди ночи оглушительный рев внутреннего хищника. Еще не до конца проснувшись, мужчина вскочил, путаясь в одеяле, готовый в любой момент отразить удар неведомого врага. Шли секунды за секундой, а удара все не было. Только зверь продолжал выть. Да так жутко и страшно, что кровь стыла в жилах. Так обычно хищник воет по мертвяку. Только где же здесь, в замке, Бьорна мертвяк? А потом пришла боль. Такая резкая, жуткая и всеобъемлющая. К ней невозможно было подготовиться, ее нельзя было вытерпеть. Его хриплый вскрик стал единым целым с тоскующим воем хищника. Окружающий мир померк, исчез, уступив место боли. Витторн кричал и хрипел, чувствуя, как разрывалось сердце, как горела и плавилась кожа на груди, в том месте, где появлялась метка проклятия. Скручивались узлом нервы, ломались и хрустели кости — лопались сосуды, и кровь из них текла не красная, а черная, грязная и липкая. Мужчина очень ярко проживал каждое изменение в своем теле. И даже секунда казалась ему вечностью. В какой-то момент Витторн даже начал мечтать о смерти. А избавление все не приходило. В конце концов, все закончилось ошейником на шее и проклятием у сердца. А теперь снова эта боль. Вроде та же самая, но другая. Так болит старая рана, полная желтого гноя и опарышей, когда ее вскрывают, чтобы очистить. Да больно так, что нет сил не кричать, но эта боль дарит освобождение, позволяя впервые за 4 года вдохнуть полной грудью. Медленно исчезла метка у сердца. Проклятие, которое за эти годы крепко въелось в вены и капилляры, словно осьминог со своими щупальцами-присосками, лихорадочно пытался держаться, цепляясь за тело, но все равно отступало. Витторн до скрежета сжимал зубы, так что они хрустели и трещали, стираясь. Дрожал от жара и холода, которые попеременно атаковали измученное тело. И терпел. Там, в бреду, на самом краешке сознания, на него смотрела Агния. Именно Агния, какой он видел ее на рисунке. Со светло-зелеными глазами, короткими черными волосами, пряди которых были выкрашены в яркий фиолетовый цвет, и россыпью едва заметных веснушек на вздернутом носике. Агния. Именно она помогала ему держаться и терпеть. Агния. Ее искренняя улыбка, сдержанная насмешка в глубине глаз и тихий голос. Ради всего этого Витторн готов был вытерпеть любую боль. «Не отпущу. Моя». Очнулся он в своей комнате. Вокруг темнота, лишь в углу горели тусклым огнем небольшие светильники, и полыхало пламя в камине. Вокруг суетились лекари, едва слышно переговариваясь между собой и сыпя странными и непонятными терминами. Витторн не любил лекарей, всегда думал, что стоит попасть к ним в руки, и конец — залечат, изучат и по кусочкам разберут. «Лежите, лежите!» — зашептал седобородый старик, который, несмотря на свой почтенный возраст, довольно шустро пытался помешать Фокру подняться. «Все в порядке», — отозвался мужчина. «Вы едва не погибли!» К нему с другого бока подскочил второй лекарь. «Я жив и хочу встать», — с трудом сдерживаясь, произнес Витторн. «Не мешайте ему», — раздался вдруг резкий приказ. И лекари тут же отступили, не посмев возразить. Мужчина, наконец, смог сесть и осмотреться. У его ног, скрестив руки на груди, стоял Бьорн, тревожно наблюдающий за лечением. «Как себя чувствуешь?» «Холодно». Буркнул Витторн, проведя ладони по влажным волосам. Рубашка, штаны, подушка и простыня под ним были мокрыми насквозь от пота. И легкий сквозняк из приоткрытого окна вызвал по телу неприятную дрожь. Мышцы болезненно ныли, еще плохо реагировали на команды. Но главное не это. Проклятия больше не было. Не надо было запирать чувства и эмоции под замок. Не надо было изгонять из мысли образ девушки с фиалковыми глазами и лиловыми волосами, мучаясь от ненависти и болезненной жажды обладать. И дышать можно было глубоко и ровно, зная, что его мысли — это лишь его мысли. Они не навязаны проклятием. «Живучий», — сухо произнес Райден, а в глубине глаз застыла тревога. «Я уже думал, что все. Не выкарабкаешься». Витторн осторожно сел, прижимая руку к сердцу. Как же приятно слушать его стук и радоваться свободе. «Не пойму, рады вы или нет», — усмехнулся Фокер, глядя на Бьорна сквозь длинную челку. «Разумеется, рад». «Еще бы. Кому хочется разбираться с императором?» — неловко пошутил мужчина. Ему, несмотря на страшную усталость, хотелось встать и броситься бежать или хотя бы всем прокричать о своей свободе. Только непонятная тревога мешала радоваться. Да и Бьорн выглядел слишком встревоженным. «Где Агнелика?» «Если бы я знал, пропала». «Что значит пропала?» Бьорн некоторое время молчал, а потом велел всем покинуть комнату, оставив с больным наедине. Витторн сквозь полуприкрытые веки смотрел, как лекари суетливо собираются, бросают на них заинтересованные взгляды и быстро исчезают, плотно прикрыв за собой дверь. «Это она?» «Что она?» — не понял Фокер, пытаясь понять, сможет ли встать и не упасть при этом. Странно было чувствовать себя таким немощным и беспомощным. Райден снова собрался с силами и повторил. «Это Агнелика сделала? Она что, опять?» а в голосе было столько горечи, какой-то безысходности. Она не стал отпираться Витторн, продолжая медленно поглаживать грудь в том месте, где 4 года тяжелело проклятие, а сейчас было так неожиданно легко. «Убью», — мрачно бросил Бьорн, с хрустом сжимая кулаки. «Сомневаюсь, что тебе нужны мои извинения, Витторн, но я все равно их тебе принесу. Я-то думал, что Агнелика изменилась, а она опять. Я больше не стану это скрывать. Моя дочь должна ответить за свои грехи, и я немедленно сообщу обо всем». Агнелика сняла проклятие. Перебил его Фокр. Мужчина тяжело поднялся, пошатнувшись на ослабевших ногах, и принялся стаскивать с себя мокрую рубашку. «Что?» «Она сняла с меня проклятие. Я свободен». Рубашка прилипла к телу, и все никак не снималось. Гулко рыкнув, Витторн не придумал ничего лучше, как разорвать ее на части и отбросить в сторону, вздрагивая от очередного сквозняка. «Сняла?» — потрясенно прошептал Райден. «Ты уверен?» «Более чем». Мужчина зашел в гардеробную и схватил первую попавшуюся рубашку, которую быстро натянул на тело, застегивая пуговицы. «Ну, я думал...» Совсем растерялся Бьорн. Ему неожиданно стало больно и горько за Агнию. «Почему никто не верит, что она другая? Почему они все не замечают, какой удивительной, красивой и нежной стала княжна? Как поменялась ее улыбка, став искренней, как горят огнем глаза? Как же они все слепы и глупы?» «Ваша дочь изменилась. Она стала другой», — четко и ровно произнес Витторн, бросив на него короткий взгляд. «И вам, как отцу, следует в нее поверить. Агнелика этого заслуживает». «Но где же она тогда?» «Это я и сам хотел бы знать. Вместо того, чтобы заняться поисками, вы все, не разобравшись, сделали княжну виноватой. А Агния...» — резко произнес мужчина и тут же поправился. «Агнелика рисковала собой, чтобы уничтожить проклятие». «Она в опасности», — встрепенулся Райден. «Если она не вернулась, значит, что-то случилось», — ответил Фокер, направляясь к двери. С каждым шагом силы возвращались, и походка становилась более уверенной. «Я помогу», — Бьорн вышел следом. «Нет, я сам», — отрезал Витторн, продолжая путь. «Если кто и сможет найти княжну, то только я». Но князь не отставал. «Не слишком ли ты самоуверен? Я ее отец. 4 года мы были связаны друг с другом. Это сильнее крови. Где же ты, Агния?» «Агния. Княжна Агнелика». Секретный ход сломался. Я 5 минут нажимала на нужный кирпич в боковой кладке, пытаясь заставить стену отъехать в сторону, но не выходила. Раздался скрежет, противный скрип, стена слегка задрожала, осыпаясь столетней пылью, но проход так и не открывался. Следующим моим шагом было постучать по соседним кирпичам. Вдруг я что-то перепутала или забыла, и один из них сработает. Не вышло. «Черт!» — воскликнула я. С досадой попинала проклятую стену, постучала по ней кулаками. Даже пару раз прокричала «Помогите спасить караул!», но ничего не помогало. Тут все было сделано на совесть, и просто так не войти и не выйти. А замок сломался. «Отлично!» — буркнул я, присаживаясь на ступеньку и опираясь спиной о холодную стену. «И что мне теперь делать? Сидеть и ждать? Только чего? Никто не знает, куда и зачем я ушла. Надо было все-таки оставить Витторну записку. Конечно, он будет меня искать, но замок большой, и куда именно я делась, Витторн не поймет». Перспектива была так себе. Отбросить уныние. Тут же попыталась успокоить я себя. «Все будет хорошо, Витторн же не дурак. Почуяв снятие проклятия, он точно поймет, что это сделала я, и спустится в подвал, и будет искать меня именно в подвале. Вот только про секретный ход он не знает. Найти-то найдет, но когда? Завтра? Послезавтра? А может, через неделю или месяц? Сколько я здесь продержусь без воды и еды? Еще и фея пропала. Да и нет у меня недели. До Нового года осталось менее 3 дней. Я должна вернуться домой. Но сначала выбраться». Поднявшись, я вновь принялась стучать по стене и кричать, пока горло не заболело. Ничего. «Ладно, попробуем другой вариант», — пробормотала я и заорала. «Эй, фея! Фея, отзовись! Ты же не хочешь, чтобы твою подопечную заживо замуровали? Тогда всем твоим планам точно конец!» Результат тот же. Вспомнив про кулон, я нащупала его и поднесла к лицу. «Фея, ты меня слышишь?» решив использовать его как микрофон, крикнула прямо в кулон. «Эрхаза! Тебя ж так вроде зовут. Ау!» Не получилось. «Черт, тоже мне фея, не дозовешься. Надо искать другой вход. Он же здесь должен быть. Подвал-то большой», — решила я. Спустившись по лестнице, я принялась обходить все помещения подвала. Заглядывала в каждый закоулок и еще больше запутывалась. Не знаю, сколько я ходила по подвалу, но в какой-то момент едва не заблудилась и решила вернуться обратно к лестнице. Так был хоть какой-то шанс на спасение. Да и устала я, если честно. Тело болело, ноги едва передвигались, и страшно хотелось спать. Сейчас же глубокая ночь, а после всего того, что пришлось пережить, удивительно, как вообще хватало сил бродить по подвалу. «Где же ты, Витторн?» — прошептала я, возвращаясь к глухой стене и вновь присаживаясь на ступеньку. Откинувшись назад, я обхватила себя руками и закрыла глаза. Холодно, неудобно, сыро. Все это ушло на второй план перед огромным желанием отдохнуть и хоть немного поспать. Закрыв глаза, я просто отключилась. Это и сном назвать было сложно. Я просто провалилась в черную яму. И это было совсем не страшно. И даже сны были не нужны. От них лишнее беспокойство. И вдруг шум, грохот и какой-то скрежет. Дернувшись в сторону, я едва не свалилась со ступенек. С трудом удержавшись, открыла глаза, пытаясь понять, что происходит. Я же только села. Всего минуту назад. Наверное. Судя по тому, как онемело тело, проспала я намного дольше. Стена передо мной трещала и осыпалась. В нее явно кто-то ломился. Я быстро спустилась еще на пару ступенек, цепляясь за стены, чтобы не упасть. А то вдруг еще придавит. Грохот внезапно смолк, и послышался голос. «Агния! Агния, ты там?» «Витторн!» Я бросилась назад к стене, прижимаясь к ней ладонями, и прокричала, стуча. «Я здесь! Я здесь!» И он тоже здесь пришел, как настоящий герой, чтобы спасти меня. Мне хотелось смеяться и плакать от облегчения. «Ты в порядке?» «Да-да, я не могу выбраться, замок сломался». «Как он действовал, помнишь?» Голос Витторна звучал приглушенно, и слова очень сложно было разобрать. Видимо, стояла специальная заглушка. Удивительно, как мы вообще друг друга слышали. «Подсвечник! Его надо сдвинуть в сторону!» — крикнула я, едва не сорвав голос, и тут же раскашлялась. «Сейчас, подожди». «Хорошо». Я вновь спустилась на пару ступенек вниз и стала ждать, сжимая кулаки. Сначала ничего не происходило, а потом стена задрожала, медленно отъезжая в сторону, и яркий свет ударил в лицо, ослепляя. Я тут же отвернулась, закрывая глаза. А в следующую секунду меня схватили на руки, прижали к себе, и такой родной голос тихо прошептал куда-то в макушку. «Агния, я нашел тебя. Я тебя нашел». Я обхватила Витторна за шею, позволяя себе немного расслабиться и насладиться его близостью. «Нашел. Я знала, что найдешь». Из его объятий не хотелось выбираться. Было так тепло, уютно. И это невероятное чувство защищенности согревало душу. Горячее дыхание щекотало кожу на голове, заставляя волоски по всему телу вставать дыбом. А сильные руки скользили по телу, быстро ощупывая. Скорее всего, Витторн пытался понять, не ранена ли я. А вместо этого вызывал забег мурашек по коже. Дыхание давно сбилось, став рваным и частым, и сердце колотилось в груди так громко, что мне казалось, что этот стук слышно в каждом уголке замка. «Агния». Легкий поцелуй в макушку, в висок, словно клеймо на разгоряченной коже, и... «Это надо прекратить». Я быстро отвернулась, пряча взгляд, и завозилась, давая понять, что обнимашки кончились. «У меня все получилось?» Отступая в сторону, хрипло спросила у него, пытаясь пригладить волосы. А у самой губы горели огнем, и тело ломало от разочарования и несбывшихся желаний. «Не знаю, что больше хочу сделать? Обнять тебя или отшлепать?» С улыбкой отозвался Витторн. Свет попадал на его лицо, давая мне возможность разглядеть усталость, синяки под глазами и некрасивые морщинки, которые залегли в уголках губ. Видимо, снятие проклятия далось ему нелегко. «Интересно, за что?» Поднимаясь по ступенькам и выбираясь из темного подвала, поинтересовалась я. Идти было тяжело. Колени предательски дрожали. Да и узел из скрученных нервов внизу живота никуда не делся. Я хотела его. Давно пора признаться себе в этом. Признаться и понять, что нам с Витторном пока лучше не оставаться наедине, иначе... Я даже думать не хотела, что именно будет иначе. но знала то, что вернуться в свой мир мне будет очень тяжело и больно. Снаружи было значительно лучше. Никакой сырости, промозглости и много света. Ты не должна была уходить без меня. Витторн поднялся следом, и стена с грохотом вновь вернулась на место. «А тебе нельзя было быть со мной. Если бы ты появился в подвале, то неизвестно, чем бы все это закончилось». Возразила я, чувствуя себя более уверенной. Дыхание восстановилось, щеки больше не горели, а желание утихло, перестав давить на нервы. Если бы механизм не сломался, то я бы вовремя вернулась, и все было бы отлично. А Фокр еще сильнее нахмурился, не разделяя моего оптимизма. «Он не сломался, Агния?» «Не понимаю». Я впервые взглянула на подсвечник, который был как-то странно изогнут, словно по нему чем-то били. «Его кто-то сломал». «Что?» «Тебя специально закрыли в этом подвале». Огорошил меня Витторн. «Кто-то знал, что ты сюда придешь, и сломал механизм. Мне лишь чудом удалось его восстановить, и то на время. Не уверен, что он снова заработает, так что этот вход больше не работает». «Но...» Забормотала я. Я была уверена, что со снятием проклятия все неприятности закончились. И тут вдруг оказалось, что это не так, что кто-то хотел меня убить, замуровав в подвале. «Получается, все не так хорошо, как ты думаешь. Тебя не только заперли в подвале, но и уничтожили все следы». «Какие следы?» «Твой запах. Здесь все обработано специальным составом. Он не дает взять твой след». «Как же ты тогда меня нашел?» «Я слишком хорошо на тебя настроен. Плюс ко всему проклятие помогло. Хоть какой-то от него толк. Мы связаны с тобой, очень тесно связаны. Иначе даже я тебя не смог бы найти». «Господи, ну кому это понадобилось?» Прошептала я, присаживаясь на одинокое кресло, стоящее в коридоре. «Не знаю, у тебя есть идеи? Или, может быть, кандидаты?» Я нервно рассмеялась. «Издеваешься? Да тут каждый второй мечтает о моей смерти, если не больше». «Значит, этот кто-то попытается сделать это вновь», — мрачно заявил Витторн. «Ты прямо оптимист», — фыркнула я, зябко поведя плечами. «Скорее реалист. Но у нас есть преимущество. Мы знаем про опасность, будем готовы ее отразить». «Весьма слабое утешение». «Хоть какое-то». И Фокр вновь оказался прав. Опасность не заставила себя ждать. Уже на следующее утро я вновь оказалась под прицелом.